печатников, слесарей, мукомолов. Командир вспоминал о жертвах, принесенных рабочим классом ради счастливого будущего трудящихся. Он призывал всех отомстить за смерть Сергушина. Порывистый северный ветер то и дело подхватывал речь командира и то заглушал отдельные слова и фразы, то, наоборот, проносил их по всему двору над седыми обомшелыми башнями. Мы с Куницей краем уха улавливали обрывки горячей командирской речи, и все яснее в нашей памяти всплывало то недавнее солнечное утро, когда здесь, под этим вот бастионом, враги Украины расстреливали Сергушина. Я вспоминал, как пришел он к нам тогда зимой в своей стеганой солдатской кацавейке в пушистом заячьем триухе, поздний и нежданный ночной гость. Казалось, это было вчера. И сундук, на котором он лежал в ту ночь, стоит все там же у окна. Еще цела керосиновая лампа, при неясно мигающем свете которой он показывал мне на стене такие потешные фигурки. Вот как сейчас вижу, подходит к своей постели тетка. Тихо шаркая войлочными туфлями, она несет нашему гостю большую кружку горячего чая, настоянного на сушеной малине. Сергушин благодарит тетку и, высунув из-под вороха одежды худую тонкую руку, берет чашку. Рука дрожит, вот-вот горячий чай расплещется прямо на одеяло. Наблюдая за гостем со своей постели, я про себя ругаю тетку. Не могла подвинуть к сундуку стул, что ли? Но все обходится благополучно. Отпив несколько глотков, Сергушин осторожно ставит чашку на подоконник за кружевную занавеску. Кружка дымится на подоконнике, точно не погашенная папироса. Заметив, что я слежу за ним, Сергушин вдруг ни с того ни с сего хитро подмигивает мне, а потом на стене появляются забавные тени. Они то подпрыгивают к самому потолку, то становятся маленькими-маленькими, точно мыши. Никогда я не забуду взгляда Сергушина, простого, веселого, чуть хитроватого. Речи окончены. К памятнику осторожно кладут принесенные венки. Они сплошь покрыли посыпанный желтым песочком могильный бугорок. Несколько венков какая-то пожилая женщина повесила на железную ограду. Черно-красные траурные ленты развиваются на ветру. Толпа, плотно окружавшая могилу, редеет, расступается, и теперь, украшенная венками, она становится видна отовсюду, даже от подножья папской башни. Красноармейцы подняли винтовки, щелкнули затворы, кто-то из командиров подал команду, огненные пучки пламени взлетели вверх к сумрачному туманному небу, гулкое эхо прокатилось по крепости и вмиг унеслось налетевшим ветром далеко-далеко на Заречье. От ружейных залпов и от грустной торжественной песни «Вы жертвой пали в борьбе роковой» стало еще печальнее, так будто на землю выпал сырой, до костей пронизывающий осенний дождь. Меня вызывают в ЧК. Прошла неделя после открытия памятника Сергушину. Однажды с позаранку Марья Афанасьевна разбудила меня. «Вставай, к тебе Петька пришел». Какая нелегкая принесла Петьку в такое время. В окна брызжет раннее солнце, оно выглядывает из-за крыши крольчатника. Постель отца гладко застлана, на столе стоит недопитая чашка чаю. Видно, отец недавно ушел из дому. Сонный, неумытый, я выбегаю во двор. Петька ожидает меня у калитки. У него какой-то странный, встревоженный вид. «Ну, чего надо? Ты бы еще ночью прилез. Василь, знаешь, доктора арестовали. И Григоренчиху тоже», — выпалил в ответ Маримуха. «Когда?» «Да сегодня. Вот только-только, на рассвете. А знаешь как? Доктор услышал, что к нам стучат. Прибежал к папе в одних кальсонах и давай его будить. Спрячь меня, ради бога, спрячь. А потом, когда увидел, что папа отворять пошел, в погреб запрятался. Не в тот, что во дворе, а в наш маленький, который под кухней. Мама там с вечера на лесенке поставила кислое молоко, так он в темноте все крынки поколотил. А те с винтовками вошли, зажгли лампу, полезли за ним в погреб.